Монах улыбнулся. «И теперь в память об усопшем ты под своей крышей дал приют женщине, нарушившей супружескую верность?» — спросил он. «Мы все лицемеры, друг мой. Предупреждаю тебя, госпоже известна личность твоей страницы, отчасти из-за этого она и появилась в Таур-Дрете. У нее есть кое-какие предложения к леди Изольде, но прежде нужно покончить с делом вдовы Розгофа. Молю Бога, чтобы когда-нибудь это грязное дело изъяли из хроники поместья, и весь позор пал бы на твою голову», — сказал Трифлинджи. «Вы забываете, что я птица перелетная», — пробормотал монах, — «и через несколько дней я расправлю крылья и улечу во Францию». Вдруг толпа зашевелилась, и в дверях примыкавшего к часовне строения, которое Лампетово крестил податным домом, появился мужчина. Он был плотного телосложения, розовощеки, в руке он держал грамоту. Рядом с ним, завернутый с ног до головы, длинный плащ, стояла Джоанна Шамперно. Мужчина, в котором я угадал нового управляющего Хорнунка, сделал шаг вперед к толпе и развернул грамоту. «Жители Тауэр-Ордрета», — провозгласил он, — «кто бы вы ни были, вольные люди или крепостные, и те, кто сегодня заплатил здесь подать, учитывая, что Тауэр-Ордретское поместье принадлежала ранее леди Изольде Кардингем из Кардингема, которая продала его деду нашего почившего лорда, решено ввести здесь обычай, который со времени великого завоевания Англии норманами существует в Кардингеме». Он сделал паузу, чтобы дать слушателям возможность переварить то, что он сказал. «Согласно этому обычаю, всякая вдова, наследовавшая земли от своего скончавшегося супруга и нарушившая обет верности, должна либо лишиться этих земель, либо принести покаяние перед своим господином и его управляющим и просить их о возвращении земель. Сегодня перед леди Джоанной Шампернун, представляющей нашего господина Уильяма, еще не достигшего совершеннолетия, и мною, Филиппом Хорнуинком, управляющим, должна принести такое покаяние Мэри, вдова Роберта Розгофа, если она желает, чтобы земли были ей возвращены». Толпа зашумела в предвкушении необычного зрелища, возбуждение, любопытство, все смешалось, и вдруг со стороны Тризмелской дороги раздался крик. «Она не выйдет к ним», — сказал Трифлинджи. «У Мэри Розгов есть сын, который скорее 10 раз откажется от своих земель, чем предаст мать такому позору». «Ошибаешься», — заявил монах. «Он знает, что ее позор обернется для него порядочной выгодой через 6 месяцев, когда она родит приблудного ребенка. Тогда он сможет выгнать из дому обоих и оставить все земли себе». «Только ты мог подучить его», — сказал Роджер. «Небось, еще и приплатил ему за это». Пронзительный крик и возгласы все усиливались, и когда толпа подалась вперед и... Я увидел процессию, двигавшуюся к нам со стороны Тризмела. Впереди бежали 2 мальчугана, размахивая кнутами, а за ними быстрым шагом шли 5 мужчин, сопровождая то, что я с первого взгляда принял за крохотного пони, на котором сидела женщина. Они приблизились к нам и в толпе засмеялись, загикали. Женщина покачнулась и непременно упала бы, если бы конвоир не подхватил ее одной рукой, взмахнув при этом вилами, которые держал в другой. Женщина сидела не на пони, а на крупном черном баране, рога которого были украшены траурными лентами. 2 конвоира, шедших от него по обе стороны, держали концы веревки, повязанные вокруг рогов. Баран, испугавшись толпы, приседал, дергал головой и пытался скинуть своего седока. Женщина была в черном, под цвет барану. Лицо скрыто под черным покрывалом, руки связаны, спереди кожаным ремнем. Я видел ее пальцы, вцепившиеся в густую темную шерсть на загривке барана. Покачиваясь и спотыкаясь, процессия достигла податного дома и там остановилась. С помощью веревки барана удалось утихомирить, и мужчина с вилами сорвал покрывало и обнажил лицо женщины перед Джоанной и Хорнуинком. На вид ей было не больше 35, и в глазах ее читался такой же ужас, как в глазах барана, на котором она сидела. Ее темные, грубо обкромсанные волосы торчали в разные стороны, как сухая солома. Когда женщина, вздрагивая всем телом, склонила голову перед Джоанной, завывания толпы смолкли. — Мэри Розгов, признаешь ли ты свою вину? — прокричал Хорнуинг. «Признаю и смиренно прошу простить меня», — ответила она сдавленным голосом. «Говори громче, чтобы слышали все, и скажи нам, в чем твой грех». Бледное лицо несчастной зарделось, когда она подняла голову и посмотрела на Джоанну. «Не прошло и 6 месяцев после смерти моего мужа, как я легла с другим мужчиной, и поэтому лишилась права на землю. Я умоляю госпожу о снисхождении». И, сознавая в совершенном грехе, прошу вернуть мне земли. Если у меня родится внебрачный ребенок, все земли перейдут к моему законному сыну, и он поступит со мной так, как сочтет нужным. Джоанна сделала знак новому управляющему подойти ближе, и когда он наклонился, что-то прошептало ему на ухо. После этого он вновь повернулся к кающейся грешнице и произнес... «Милостивая госпожа не может закрыть глаза на столь гнусное прегрешение, но коль скоро ты перед всем честным народом признала свою вину, она милосердно возвращает тебе конфискованные земли, которыми ты владеешь на правах аренды». Женщина склонила голову и пробормотала слова благодарности. Затем со слезами на глазах спросила, не должна ли она сделать еще что-нибудь, чтобы искупить свой грех. «Разумеется», — презрительно ответил управляющий, — «слезь с барана, который с позором доставил тебя сюда, подползи на коленях к часовне и исповедуйся в своем грехе перед алтарем. Брат Жан выслушает твою исповедь». Двое мужчин, которые держали барана, грубо стащили женщину и бросили ее на колени на землю. И пока она ползла, путаясь в своих юбках к часовне, по толпе прокатился протяжный стон, словно эта крайняя степень чужого унижения могла каким-то образом приглушить их собственное угрызение совести. Монах подождал, пока женщина подползет к его ногам, а затем повернулся и вошел в часовню. Несчастная последовала за ним. Хорнуинг подал знак конвоирам, и они отпустили барана, который, обезумев от страха, ринулся на толпу. Люди с визгом расступались, раздались взрывы истерического хохота, затем его выгнали на Тризмилскую дорогу и стали швырять вдогонку снежки, палки, все, что попадало под руку. Внезапно наступившая разрядка мгновенно подняла настроение. Люди смеялись, шутили, бегали, стараясь извлечь максимум удовольствия из этого неожиданного развлечения, предоставленного им в промежутке между зимой и едва успевшим начаться строгим Великим постом. Вскоре толпа рассеялась, и перед податным домом не осталось никого, кроме Джоанны, управляющего Хорнуинга, и стоявших поодаль Роджера и Трифренджи. «Ну вот и все», — сказала Джоанна, — «сообщите моим слугам, что я готова ехать. Больше ничего не держит меня в Тайордете, кроме одного дела, но им я займусь по дороге домой». Управляющий пошел вниз по дорожке готовиться к отъезду, слуги открыли перед хозяйкой дверцу повозки, и тут Джоанна повернулась к Роджеру. «Вот видишь, народ доволен, не в пример тебе», — сказала она. «Теперь они и подать будут платить с большей охотой. Обычай заслуживает внимания, поскольку внушает страх, и он с успехом может быть распространен на другие поместья». «Избави Бог», — ответил Роджер. Джеффри Лампету не преувеличивал, когда говорил о краске у нее на лице, но, возможно, виновата была духота внутри податного дома. Краска струйками стекала по щекам Джоанны. По мере того, как она полнела, ее лицо становилось все более отечным, с нездоровым багровым румянцем. С того времени, как я видел ее в последний раз, она как будто постарела 10 лет. Ее когда-то прекрасные карие глаза потускнели и стали жесткими, как агат. Она вытянула руку и тронула Роджера за локоть. «Пойдем», — сказала она, — «мы слишком давно знаем друг друга, чтобы лгать и изворачиваться. У меня с собой послание к Изольде от ее брата, сэра Уильяма Ферреса. Я обещала передать ей лично. Если ты попытаешься воспрепятствовать мне и запрешь свою дверь на засов, я приведу 50 человек, и они ее выломают. А я найду 50 других, от Тайрудрета до Фоя. Они станут у них на пути, — ответил Роджер. Но если желаете, вы можете последовать за мной в Килмерт и попросить принять вас. А даст она вам на это согласие или нет, я сказать не берусь. Джоанна улыбнулась. «Даст», — сказала она, — «даст». И, подобрав юбки, она в сопровождении монаха направилась к повозке. В прежние времена Роджер помог бы ей подняться в экипаж, а сейчас это входило в обязанности нового управляющего Хорнуинка, который, зардевшись от гордости, отвешивал ей низкие поклоны. Роджер прошел к воротам позади часовни, где он оставил своего пони, вскочил на него и, ударив каблуками, выехал на дорогу. Тяжелая повозка с Жанной и монахом прогромыхала вслед за ним. Несколько сельских жителей, задержавшихся дольше остальных, проводили взглядом экипаж, который удалялся по промерзшей дороге мимо стен монастыря в направлении общинного луга. В часовне зазвонил колокол. И я увидел, что расстояние между мной и Роджером увеличивается, и есть опасность потерять их из виду. Бросился бежать. Сердце бешено колотилось у меня в груди, в ушах свистел ветер. Вдруг повозка остановилась, сама Джоанна выглянула наружу и помахала рукой, подзывая меня. Задыхаясь, я подошел ближе. Свист ветра в ушах усиливался, переходя в оглушительный гул. И тут все прекратилось. Я обнаружил, что стою, покачиваясь возле Бьюика, в то время как часы на церкви святого Андрея отбивают 7 раз, а Вита, высунувшись из окна машины, делает мне какие-то знаки, и миссис Коллинз, и мальчики изумленно таращат на меня глаза.